Глава 6. Марк. Выходя из центра авиаподготовки, я не мог сдержать улыбки. Начавшийся так нелепо этот день стал намного лучше после встречи с той, кто испортил мне любимую рубашку. Трудно сказать, что меня в этой Кейт зацепило. Как пилота, который ежедневно наслаждается внешним видом идеально накрашенных стюардесс, с точенными фигурками, стройными ногами и прочими прелестями женской фигуры, меня удивить сложно. Однако в небе мое внимание сконцентрировано полностью на полете и на том, что происходит вокруг самолета. Облака, грозовые фронты, зоны турбулентности и прочие прелести жизни пилота. Крутить романы, не имея под ногами почвы, у меня не было ни желания, ни времени. А найти на земле женщину, с которой будешь видеться раз в неделю, и то на 15 минут, не так легко, как кажется. В кармане завибрировал телефон. Номер мне был незнаком. Странное чувство тут же накрыло меня с головой. Кейт? Так быстро? Неужели она почувствовала то же, что и я? «Красавчик Марк у телефона», — решил пошутить я. «Красавчик Марк, ты что, напился?» — раздался на том конце голос Алекса. «Или авиатренажер так странно на тебя действует? Ты почему не со своего номера?» — сквозь смех спросил я. «Да я телефон в офисе оставил. Пришлось воспользоваться чужим. Так с каких пор ты, красавчик Марк? Мне тоже тебя так называть?» «Было бы неплохо, но боюсь, что нас неправильно поймут», — хмыкнул я в трубку. «Я ждал звонка от знакомой». «Знакомый или...» «Без или. Ты зачем звонишь?» Осадил я его, пока вопросы не стали провокационными. Алекс звонил с прекрасными новостями. Пока я начал осваивать Боинг, он успел поговорить с Томом, и тот согласился на общее собрание сотрудников компании, чтобы обсудить еще раз все нюансы, расписание полетов и прочие спорные моменты. Поблагодарив Алекса за хорошие новости, я достал из багажника чистую рубашку, переоделся и, убрав с телефона беззвучный режим, поехал домой. Я подсознательно ждал звонка. Надо было взять у Кейт номер, но почему-то я решил довериться ее выбору. Телефон вновь зазвонил, но имя Том, которое высветилось на экране, было не совсем тем именем, которого я ждал. Точнее, совсем не тем. «Слушаю, босс». «Марк, приветствую еще раз. У меня есть для тебя информация. Завтра ты летишь в Стамбул». «Завтра? Стамбул? На чем?» Я взмолился Богу, чтобы Том не сошел с ума окончательно. И не решил вместо учебы на имитированном Боинге сразу же посадить меня на настоящий. «На ковре-самолете, Марк», — рассмеялся он. «Конечно, на аэробусе. Я пока еще в здравом уме. А как же учеба? У меня же договор. Ты сам сказал, что да, помню я». Резко перебил меня Том. «Дело в том, что Аскольд заболел, и первого пилота на завтра у нас просто нет». «Какой Аскольд?» Я поперхнулся от смеха. «Ты про Арнольда?» «Да-да, про него. У него какая-то там лихорадка, которая сейчас бродит по всему миру, и лететь он не в состоянии. Хотел Алекса попросить, но на рейс ставит аэробус, а он с ним на «вы». Поэтому кроме тебя некому». «Да не проблема, Том. Стамбул так Стамбул. Во сколько брифинг?» «Завтра в 9 утра будь в аэропорту». «Буду», — пообещал я и отключился. Сердце сделало радостное сальто. Полеты были гораздо приятнее, чем просиживание фирменных штанов в авиатренажере. А Стамбул — это прекрасный город. Надеюсь, в этот раз у нас будет хотя бы пара часов, чтобы выйти из самолета, вдохнуть турецкие ароматы, отведать местных сладостей и просто насладиться экзотическим антуражем. Я был в Стамбуле не счесть сколько раз, но никогда не успевал даже добежать до дьюти-фри. Все пересадки, обратные рейсы были стык в стык, и возможности насладиться этим прекрасным городом у меня не было. Было бы здорово, если бы позвонила Кейт. Я бы попробовал найти ей билет, а потом пригласил бы в кабину пилотов и... Нет. Никакой романтики. Разве что авиационный. Но это гораздо продуктивнее авиатренажера. Когда ты видишь, как взлетает, как летит самолет, как работают авиадиспетчеры, как сосредоточен второй пилот и экипаж, ты невольно перестаешь бояться, потому что все настолько под контролем, насколько это возможно. Но Кейт не звонила. А я уже добрался до своего дома. Открывая дверь, у меня появилось ощущение, что с этого дня все изменится. В какую сторону, я не знал. Точнее, не был уверен. Но перемены всегда к лучшему. «Привет, дорогая», — поздоровался я и тут же услышал телефонный звонок.